Окей, короче, сука, и сын ваши ебаные, вы сами, сука, ебаные. И вы идите и лежите клитором у своих матерей, блядь, сука, извращенцы, блядь. Два обоссана, я в говно, Собчак пизда. И больно в рот, пиздел ты два с больших топором. И вообще не рижный кровавый в нем. Всем я там хуёт рублю, ну а девкам сиськи отбелю. Изнасилую всех там в рот, и моргала по выткаю в год. А потом я начну их добыть, отрицаю родителей ёбаных, блядь. Кончик пизду всех из рядоков, их матерей замочу и выебу в рот. Но отцов заставлю жарить гвозди. Но все, не услышал, я последний зарубчу. От него все лечили, и пизду я порву. И забыл я пизду, и когда выпустили, и запустил за ее родителя призов. Опасное говно.